Глава 46. Поделка. В очередной раз порадовалась, что у меня есть Райден. Только благодаря ему я смогла справиться с заданием пожилой преподавательницы. Мой куратор уточнил у нее копию, какой фигурки нужно изготовить, учитывая, что нас не было на прошлом занятии, и был получен благосклонный ответ, что любую, на наше усмотрение. После последнего происшествия профессор Санхада посматривала на моего куратора с таким одобрением, что было ясно. У нее появился любимчик. А я шла как приложение к мистеру совершенства. Райден ловко управлялся с аппаратом для водяной бани, лихо смешивал нужные ингредиенты и моментально определил, что розовая жидкость в небольшом флаконе без надписи – это веселящее зелье. Наверное, был опыт. Мне лишь доверили вылепить из плотной тягучей массы какую-нибудь фигурку. Но скульптор из меня не лучше, чем химик, поэтому все мои потуги изобразить зайчика потерпели фиаско. Райден долго и задумчиво смотрел на то, что у меня получилось, и в итоге изрек: «Прикольный паучок». Я скорбно вздохнула. Заячьи уши и правда смотрелись, как лапы. Но времени на переделку уже не осталось. «Вообще-то, это заяц», — развела я руками. «5». Твердо оценила профессор Санхада это художество и добавила: «Вам обоим. Вы меня снова удивили, молодые люди. Я была уверена, что вы изобразите снеговика или ежика, но у вас получился очень изящный паук из рода Сирабилис с 6 лапами и редкой расцветки. Обычно у пауков 8 лап, но у серебалисов их на одну пару меньше. Я удивлена, что вы так хорошо разбираетесь в смертоносной фауне планеты Шелегон». «Спасибо», — растерянно пробормотала я. Райден прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Кроме нас пятерки заработали еще 3. Всем остальным профессор поставила 4. И Эмильену в том числе. На что сумеречный эльфийский принц с досадой поморщился. Мелодичная трель пронеслась по зданию, оповещая об окончании очередной пары, и мы все потянулись к выходу. «Время обеда!» — подскочил к нам Кенни. «Вы тоже в столовую? Занять для вас столик?» «Да, было бы неплохо», — не стал отказываться Райден. «Сейчас все будет!» — Кенни метнулся вперед. «Ну, как тебе учеба в Академии магии?» — спросил меня куратор по дороге. «Насыщенно», — сдержанно отозвалась я и честно добавила. «Без тебя я не справлюсь, Райден. Спасибо, что ты со мной». Мне подарили очень милую улыбку. «Слушай, а что делать с зайцем? То есть пауком?» Похлопала я по карману, куда положила подделку. «Туда же веселящее зелье добавлено. Как это работает?» «Если не мочить, то это обычная игрушка. Но стоит капнуть на нее воды, и пойдет магический эффект. У всех, кто в радиусе полуметра, начнется неконтролируемый смех. Когда-то я брал такое зелье на задание. Хорошая штука», — объяснил он. «Я еще столько всего не знаю», — вздохнула я. «Все впереди», — ободряюще погладил меня по спине куратор. «Будем считать, что по-дружески». «Вот, присаживайтесь». Едва мы вошли в столовую, подскочил Кенни и усадил за стол для троих. «Можно к вам?» Попытался подсесть к нам нагловатый оборотень-волк, но Райден испепелил его взглядом. «Занято». Харп недовольно на него рыкнул, но ретировался. Не знаю, случайно или нет, но Эмильен расположился за соседним столиком в компании весело щебечущих девиц. Эльфийки из кожи вон лезли, стараясь привлечь внимание принца. Но тот пребывал на своей волне, то и дело кидая на меня задумчивые взгляды. «Я принесу нам подносы с едой», — произнес Райден. «А ты гони всех лесом, в крайнем случае отбивайся пауком». «Да, командир», — отчеканил я. На этот раз Нокс обернулся оперативно и уже через 5 минут принес нам еду. Кенни тоже притащил поднос и составил нам компанию. Я молча наслаждалась едой, пока Кенни с Райденом переговаривались между собой. Наш друг благодарил моего куратора, что тот помог ему правильно метнуть сюрикен на первой паре, а Нокс дал ему еще несколько советов. При этом огненный кот боялся даже лишний раз посмотреть в мою сторону. Пообедав, мы все поднялись из-за стола. «Сейчас будет занятие по основам взаимодействия с фамильярами», — произнес Кенни. «Мне нравится этот предмет. Все уроки проходят в огромном каменном ангаре, напоминающем пещеру, вдобавок на берегу озера. Там очень красиво. Но мне нужно успеть сгонять в комнату за своей Бонни. Она манул. А кого принесете вы?» Мы с Райденом растерянно переглянулись. «Я не студент, а куратор. Мне не нужен фамильяр», — отметил Нокс. «А у меня есть морская свинка Винни. Принесу ее». Пожалуй, я плечами. Райден кивнул.